Глава 12. Отчаянные меры. На занятиях мне приходилось сложно. Я не знала многого из того, с чем другие росли с рождения. До поступления в академию все мои однокурсники учились либо дома, либо в специализированных школах, где им также помогали раскрыть свои способности. Им не требовалось разжевывать элементарное, тогда как я иногда не могла ответить на сущие пустяки. Но откуда я могла знать, как зовут короля темной стороны? А уж как величали всех семерых его сыновей, я не ведала и подавно. «Нет, в таком виде я не приму ваше задание», — воспротивился Абаган Шрафт, преподаватель по истории. «Я задавал написать доклад о вашей семье, о ваших выдающихся родственниках. А вы что? Мать Эвесей, отец Драгон, в наличии имелся кровавый король-многоженец». «Род Драгон являлся древнейшим из вампирских. Три предложения вы считаете докладом?» Я в долгу не осталась. Тоже умела возмущаться. «Я считаю, что это несправедливо — требовать с меня работу, которую другим вы задавали неделю назад. Что успела написать за 2 минуты до сдачи, то и отдала». Преподаватель некоторое время молчал. Моя словоохотливость явно не пришлась ему по душе. Взгляд потемнело, а лицо, наоборот, посерело. «Хорошо. В качестве исключения я дам вам еще неделю на это задание, но будьте добры, оформите его, как и полагается, на 3 листах», — произнес он, лучась недовольством. Я решила прощупать почву. Сделав самое несчастное выражение лица, жалостливо воскликнула. «Ну что я напишу? Я ничего не знаю о своей семье». «Если бы вы дали мне допуск в преподавательскую библиотеку...» «Хранилище закрыто для посещения студентами. Свяжитесь с матерью и расспросите ее. Про сам род хватит и общедоступной информации, которую вы найдете в студенческой библиотеке», — смягчился преподаватель. «Я очень рекомендую вам сразу выписать территориальные перемещения вашего рода. Эти записи понадобятся вам на землеведение». Поблагодарив месье Шрафта за отсрочку, я вышла из аудитории, собираясь отправиться на обед. Но не успела сделать и 3 шагов, как меня нагнала незнакомая студентка. «Саламон Драгон, я тебя обыскалась!» Рвано выдохнула она, стоило мне кивнуть. «Тебя в кабинет директора вызывают!» Услышав последнюю фразу, я окаменела всем телом. «Мы выкрали допуски из шкафа мадам Пелеси еще вчера, и с тех пор об этом инциденте не появилось ни одной новости. Никто не искал злоумышленников, которые так варварски проникли в самый защищаемый кабинет Академии. Но, может, этого и не требовалось? Что, если искать кого-то просто не имелось причин? Что, если на защите остались мои отпечатки, и этого было предостаточно, чтобы найти похитителя? А может, у них вообще есть какая-нибудь магическая штуковина, определяющая виновника по выдыхаемым им частичкам воздуха?» Обо всем этом я думала, пока плелась в кабинет к мадам Пелесей, словно на казнь. Появляться перед ней не хотелось совершенно, но выбора у меня особо не имелось. Дальше академии мне все равно не убежать. Поздоровавшись с секретарем, которая, кажется, являлась феей, судя по сверкающим крыльям за ее спиной, я, несколько опешив, коротко постучала в дверь кабинета директора. «Можно?» «Драгон?» — отозвалась она недовольно, будто я сюда пришла по своей воле. «Заходи». Робко присев на стул, я все ждала, начала нагоняя, но мадам Пелесей словно специально тянула время. Прошло не меньше 5 минут, показавшихся мне вечностью, прежде чем женщина вновь посмотрела на меня. Я к этому времени уже рассмотрела весь ее кабинет. Причина моего появления здесь оказалась да нельзя прозаичной. На меня нажаловалась блондинка, еще и приплела то, чего не было. Будто я разбила вазу и угрожала ей осколком, требуя, чтобы она посторонилась. И вообще обещала убить, если она хоть раз попадется мне на глаза. Эту версию, естественно, поддержали и ее подружки. «Вы же понимаете, что это полная чушь!» Не сдержавшись, я рассмеялась. Смеялась и от облегчения, и от абсурдности ситуации. Да кто вообще может поверить в подобное? «Я ничего не хочу понимать», — Ее отец и тебя, и меня в порошок сотрет, если она ему нажалуется», — грозно заявила мадам Пелесей. Но мгновением позже устало выдохнула. «Саломон, я держу тебя здесь только потому, что пожалела твою непутевую мать и дружила с твоей бабкой. У тебя нет способностей полуночников, а значит, ты не должна находиться в этой академии. Еще раз выкинешь нечто подобное, и мне придется тебя отчислить. Можете сделать это прямо сейчас». Не сдержавшись, я зло усмехнулась. Никогда не спускала с рук несправедливое обвинение в свой адрес, отчего в каждой школе попадался учитель, с которым у меня возникал личный конфликт. «Я не хочу здесь находиться и уже говорила вам об этом. А еще мне нужно связаться с мамой. Вы сказали, что она будет писать мне раз в неделю, но не сказали, куда и как». Мадам Пелесей скривилась, проигнорировав самую первую фразу. Потянув ящик своего стола, женщина выложила крохотную черную квадратную шкатулку, украшенную золотой лепниной, и темно-синий бархатный мешочек. Оказалось, что директор в первый день просто забыла отдать мне все вышеперечисленное, потому что торопилась на съезд глав учебных заведений. «А их здесь несколько?» — удивилась я, имея в виду академия. «Естественно, по эту сторону постоянно проживает около 250 тысяч существ, включая людей. Студенты, им же нужно где-то учиться». Кивнув, что все поняла, я раскрыла полученный мешочек и обнаружила в нем разные монеты. Одни были чуть шире, другие чуть уже. Бронзовых лежало больше всего, намного меньше имелось серебряных, а золотая попалась на глаза в единственном экземпляре. «Конечно, сильно не пошикуешь», — заметила мадам Пелесей, глядя на мешочек. «Но на хорошее платье, какие-то мелочи из сладостей и канцелярии хватит. Шкатулкой пользоваться умеешь?» Пользоваться шкатулкой я, конечно же, не умела, но магическая составляющая этого предмета оказалась самой простой. Следовало написать письмо, сложить листок в несколько раз и поместить его внутрь шкатулки, четко вслух назвав того, кому требовалось доставить послание. Когда приходил ответ, шкатулка подпрыгивала на месте, как от вибрации. «А если нескольких человек зовут одинаково?» — поинтересовалась я. «Письмо в любом случае придет тому, у кого есть такая шкатулка. А если все же такое попадается, то обычно всегда имеется соответствующая приставка, например, «Саломон Драгон Третья». «А я Третья?» — поразилась я новой информацией о своей родословной. «Это просто пример, студентка. Я надеюсь, что ты меня услышала. В твоем положении непозволительно иметь проблемы со вторым советником Его Величества». Сделав вид, что согласилась с мадам, я решила прощупать и ее. «Мне нужен допуск в преподавательскую библиотеку». «Зачем это?» На лице женщины отразилось изумление. Она даже прищурилась, будто пыталась просканировать мою голову. «Чтобы попасть к самописцу», — ответила я без запинки. «Сразу два преподавателя дали мне задание, связанное с моей семьей и родом, а я совсем ничего не знаю ни о своих родителях, ни тем более о предках». Директор Академии полуночников снова поморщилась. «Это исключено, Саломон. Не все преподаватели могут туда заходить, а студентам там и подавно делать нечего. Но раз уж ты так рвешься к знаниям, приходи ко мне завтра после занятий. Я расскажу тебе о том, что знаю о твоей семье. Для того, чтобы задание засчитали, этого будет достаточно». Я и не надеялась услышать нечто подобное. Обрадовавшись, улыбнулась искренне и также искренне поблагодарила мадам, краем глаза глянув на ящик, за створками которого хранились допуски и пропуски. Было бы идеально, если бы мне вообще не пришлось лезть в преподавательскую библиотеку. Если мадам сама расскажет, кто мой отец, это значительно облегчит мне жизнь. Однако я не исключала того, что женщина не поведает ничего существенного, а потому собиралась воспользоваться ее словоохотливостью. Нужно было только как следует все продумать. Выбравшись из кабинета, я встала около подоконника, достала лист и карандаш из рюкзака и наскоро написала маме послание. Поинтересовавшись, как она и где пропадает, попросила предоставить информацию по отцу и его семье, а также по бабушке и дедушке по материнской линии. Трижды подчеркнула, что эти сведения требовались для выполнения заданий по двум предметам. Не особо надеялась, что она что-нибудь мне расскажет, но попытаться в любом случае стоило. Даже если я соберу лишь крупицы информации, они могут значительно помочь мне для формирования общей картины. Записка бесследно растворилась внутри шкатулки. Когда я открыла ее во второй раз, там уже было пусто. Ждала ответа. Но ни через 5 минут, ни через 10 коробочка не завибрировала. Волновалась за родительницу. Если охотник уже поймал ее, я просто не представляла, что с этим делать, потому что кроме мамы в целом мире я больше никому не была нужна. Я не умела жить без нее и не хотела. Оказавшись в столовой, радостно помахала Деролле. Она уже сидела за тем самым столом, который блондин считал своим. Что примечательно, Перси либо уже пообедал, либо еще не пришел. Его не было ни за столом, ни в столовой вообще. Но вместе с соседкой сидели незнакомые мне парни. «Иди скорее к нам!» — позвала меня до невозможности счастливая рыжая. Наполнив поднос тарелками, я прошла до их столика. «Я Салли, соседка Деролли по комнате», — представилась я, ставя поднос. «Бурок, Веринген». По очереди представились студенты. Они были чем-то неуловимо похожи. Оба брюнеты, оба кореглазые и оба одинаково улыбались. Могла поспорить на что угодно, что имелись и другие схожие черты, но вот так просто обнаружить их не получалось. «Вы братья?» — спросила я прямо, намереваясь усесться на единственный свободный стул. «Двоюродные», — ответил Бурок. Глаза Деролли вдруг расширились так, словно она чего-то испугалась, чего-то, что находилось у меня за спиной, судя по направлению взгляда. Или чему-то удивилась. За эту секунду в моей голове пронеслась 1000 мыслей. Самой яркой была, что сейчас ко мне прилетит месть от блондиночки в виде тарелки с супом, перевернутой на голову. Но реальность превзошла все мои ожидания, потому что села я не на стул, а прямо на чьи-то колени. Хватило полуоборота, чтобы понять, на чьи. На стуле подо мной разместился Перси Ди, в чьих глазах плясало торжество. Встать я попыталась тут же, но мне не дали. Крепко прижав к себе обеими руками, он едва коснулся губами моего уха и прошептал: «Ты все еще хочешь заполучить допуск в преподавательскую библиотеку?» Я мгновенно замерла. Еще 20 минут назад я сказала бы четкое «да», но теперь векторы изменились. Пересев боком так, чтобы видеть его наглую морду лица, я уверенно ответила: «Нет». Белобрысый заметно удивился. Он явно хотел услышать совсем другой ответ, и я решила его добить. «Завтра я сама достану себе допуск, а, возможно, и пропуск». Его брови взлетели от изумления. «Сунешься туда одна, среди ночи, без знаний, артефактов и всего прочего?» «Не-а, проникну средь бела дня, точнее, черного дня». И исправилась я, вспомнив, что солнце в этой части Академии в принципе не горит. В общем, днем. Возникла короткая пауза, пока мы мерились взглядами. Я на блондина смотрела насмешливо, он на меня, как на врага народа. Перси не выдержал первым. «Саламандрочка, скажи мне, ты самоубийца?» «Кто не рискует, тот не пьет шампанское», — ответила я самодовольно. «Кровь!» — исправил меня белобрысый. «На темной стороне, говорят, тот не пьет кровь». «Ну, если передумаешь, и моя помощь тебе все-таки понадобится, Моя комната — 6-я на первом этаже в 3-м корпусе. Мысленно сделав себе пометку, я снова попыталась встать, но Персиди опять не дал мне этого сделать. «Да что это такое?» — возмутилась я приглушенно, испытывая ярчайшее желание укусить Белобрысова, да хотя бы за нос. Дарк вот сейчас буквально пожирает нас глазами. Меня с ненавистью, тебя... Кажется, ты ему приглянулась, Саламандрочка. Мельком глянув в ту сторону, где стоял столик, за которым обычно ели брюнет и его друзья, я действительно увидела буравящего нас взглядом парня. Причем его невеста сидела рядом с ним, к нам спиной, но его это не сильно-то смущало. Желание наказать его, показать ему, как это больно обманываться, возникло неожиданно. Поддавшись сиюминутному порыву, я положила одну руку на плечо Персиди и сама поцеловала его. Белобрысый окаменел в тот же миг, но ступор длился всего секунду, после чего он крепче обнял меня, буквально вжал в себя, захватив ладонью затылок. В мои губы он впился настолько жадно, будто они являлись его единственным спасением. Надавив на нижнюю языком, проник в рот, который я так неудачно приоткрыла от изумления. В следующее мгновение я задохнулась от его напора. Его тяжелое дыхание смешивалось с моим. Язык вытанцовывал абсолютно неприличные движения, а губы сминали мои безжалостно, страстно и дико. «Эй, ребята, перестаньте!» — окликнул нас кто-то из братьев. «Даже завидно становится». «Не в столовой же!» — буркнул второй. Я отстранилась с превеликим трудом, практически оттолкнув Персиди, упершись ладонями ему в грудь. На миг даже забыла, где мы находимся и зачем. Но чужие голоса призвали к совести и вернули в реальность. И не только меня. Стоило мне отстраниться, шумно дыша, как мы с блондином встретились взглядами. В его глазах я видела злость, а еще странную пелену, словно поволоку. Сидел будто чумной, пока на его скулах играли желваки. На миг, взглянув на мои губы, он зачем-то облизал свои. «Зачем ты это сделала?» — спросил он мрачно, утратив любой намек на веселость. «Просто захотела», — ответила я, не пытаясь оправдаться. Сама не знала, зачем. Это был порыв, который я даже осознать до конца не могла. Просто сделала, просто поцеловала, а теперь была готова сгореть от стыда. Но ни видом, ни взглядом этого не показала. «Просто захотела?» — переспросил он, словно не услышал. «Ну и сиди теперь, пока все не уляжется». «Что не уляжется?» — не сообразила я. А потом как сообразила? «О, на этот раз пришел мой черед каменеть всем телом». Когда его целовала, я меньше всего думала о последствиях. Точнее, я вообще о них не думала. «Мне поесть нужно», — напомнила я, боясь даже повернуться в сторону наших соседей по столу. Что-то мне подсказывало, что меня ждало море осуждения и ехидства, и ровно ноль понимания и поддержки. Наверное, это был здравый смысл, который лично у меня проснулся с опозданием. «Так ешь», — позволили мне с барского плеча. «Или мне стоит тебя покормить?» Такого позора я б точно не пережила, так что, чуть сдвинувшись, отчего пальцы Персиди на миг еще крепче впились в мою талию, я все же встретилась взглядом с темноволосыми братьями и де Ролли. Глаза последние, казалось, собирались вот-вот вылезти из орбит. «Что-то мы на этом празднике явно лишние», с ехидной усмешкой заметил Бурок и поднялся, забирая свой поднос с опустевшими тарелками. Следом за братом засобирался и Велинген, и даже де Ролли. «Я тоже, наверное, пойду», — произнесла она, попросту сбегая. Я взглядом умоляла ее остаться, но, сделав большие глаза, она унеслась вслед за парнями. О том, чтобы нормально поесть, естественно, не было и речи. «Там долго еще?» — поинтересовалась я, чувствуя, как хватка парня ослабла. «Долго», — ответил он, то ли всерьез, то ли так издевался. Боясь лишний раз шелохнуться, я осторожно осведомилась. Тогда, может быть, нужно перестать меня обнимать? Ответом мне стало негромкое хмыканье. Спасибо, что хотя бы брюки сегодня надела, а иначе бы уже сгорела со стыда. Впрочем, мне все равно было стыдно. Просто я давно привыкла не показывать своих истинных чувств, чтобы другие не смогли на них сыграть. Держать лицо всегда и везде — то, чему научила меня мама. «Если что, я за тебя держусь», — усмехнулся этот наглец. «Ты, знаешь ли, не пушинка». Психанув, я резко поднялась и в два шага обошла стол, чтобы Персиди не смог до меня дотянуться. К этому времени зал столовой почти опустел, и я больше не видела смысла в этих играх. Аппетит пропал, так что на мойку я отнесла полный поднос. «Комната номер 6», — напомнил Белобрысый громко. Я даже не обернулась на его реплику, хотя очень сильно хотелось показать ему средний палец. Хотя бы потому, что блондиночка и ее подружки, скучковавшиеся на выходе из столовой, прекрасно услышали парня. «Подрабатываешь по ночам?» — с ехидной усмешкой спросила Ребекка. «Кошельки драгонов с тех пор, как их свергли, должно быть, сильно прохудились». Их хохот, словно молоток, бил по моим натянутым нервам. До нервозности хотелось вернуться в столовую, взять тарелку с супом и перевернуть ее на голову избалованной девице. Но я сдержалась. Сдержалась, потому что завтра, после уроков, собиралась навестить мадам Пелесей. Если она расскажет мне, кто мой отец, я смогу связаться с ним через шкатулку, попросить у него деньги и содействие в том, чтобы выбраться отсюда. А вот если нет, если у меня даже допуск в библиотеку не получится достать, тогда я с удовольствием надену тарелку с чем-нибудь пожирнее Ребекке прямо на голову. Эта мысль несказанно грела мне душу.